Глава 380. Безглазая гусеница. «Ты не согласен?» – спросил Хан Сюйбао, не сводя глаз с Манхао. Его дружелюбная улыбка погасла, сменившись разочарованием. Богатый жизненный опыт позволил ему увидеть мельчайшие сомнения на спокойном лице Манхао. Он не удержался от вздоха и негромко рассмеялся. «Почтенный», – сказал Манхао немного виновато. Он чувствовал искренность Хан Сюйбао, и хоть все это было ради клана, Манхао знал, что ему предлагают совершенно новую дорогу в жизни. К сожалению, сейчас он не мог вернуться в Южный Предел. Щеки Хан Сюйшань стали белыми, как мел. Она подняла голову и натянуто улыбнулась, но еще никогда она не чувствовала себя настолько плохо. Она сделала реверанс Манхао и отошла в сторону, понуро опустив голову, словно боясь, что не справится с нахлынувшими эмоциями и расплачется. «Что ж, забудь», — сказал Хан Сюйбао, не став дожидаться ответа Манхао. «Я поставил тебя в неудобное положение. У тебя свой путь, и не нужно, чтобы кто-то прокладывал его за тебя. Очень хороший настрой». Он поднялся и взглянул на заклинание на земле. «В клане Леденящего Снега 7 старейшин стадии зарождения души. 4 ты уже встретил. Остальные в прошлом году отправились в Южный Предел для подготовки перемещающего заклинания. К несчастью, чтобы заклинание сработало, ему нужно преодолеть блокирующую магию Дворца Черных Земель, поэтому переместиться в Южный Предел было довольно трудно. Совсем недавно они закончили перемещающее заклинание на своей стороне. Через 5 дней мы сможем активировать его. После этого мы покинем это место». Хан Сюйбао хлопнул по своей бездонной сумке, резко похолодало, и в воздухе появились снежинки. Манхао внимательно посмотрел на предмет в руке Хан Сюйбао. На его ладони лежала синяя гусеница тутового шелкопряда размером с мизинец. Она была прозрачной, словно хрусталь, и сияла мягким голубым светом. Внезапно появившийся холод исходил именно от гусеницы. Дыхание Манхао сбилось. «Тебе была обещана гусеница леденящего снега. Учитывая состояние культивации старейшин, для создания гусеницы им потребуется еще полгода. У нас слишком мало времени, поэтому я отдам тебе свое. Это мутировавшая гусеница леденящего снега, ее жизненная сила гораздо выше, чем у простых гусениц. За все время существования клана мы смогли создать только 6 мутировавших гусениц леденящего снега. Это 7-я. Благодаря своей мутации гусеница леденящего снега может связать себя узами с 2 хозяевами. Дай ей немного своей крови, и она станет твоей». Взмахом руки он послал голубой огонек вперед. Манхао проглотил ком в горле, глядя на парящую перед ним синюю гусеницу леденящего снега. Он прикусил кончик пальца и капнул кровью на гусеницу. В следующий миг капля крови исчезла, а Манхао почувствовал созданную между ним и гусеницей леденящего снега связь. Ее тельце заблестело, и она медленно приземлилась ему на ладонь. Она была очень холодной, словно кусочек льда. Манхао сделал глубокий вдох и низко поклонился Хан Сюйбао. Главная цель была достигнута. Теперь осталось только превратить гусеницу леденящего снега в безглазую гусеницу. Став безглазой гусеницей, ее нельзя будет уничтожить, а нить порвать. Нить нельзя порвать, и гусеницу нельзя уничтожить. Такое чудесное насекомое считалось ценнейшим сокровищем неба и земли, а также одним из самых надежных методов преодоления треволнения небес. «Почтенный, я хотел бы уйти в уединенную медитацию», — сказал Манхао, не давая бурлящему внутри восторгу выплеснуться наружу. Он еще раз поклонился и пошел прочь. Он не стал уходить далеко, вместо этого забравшись вглубь полуразрушенного здания неподалеку. Хан Сюйбао проводил его взглядом и с чувством вздохнул. Ему очень понравился Манхао, но он понимал, что у того наверняка имеются свои планы и стремления. Хан Сюйбао перевел взгляд на Хан Сюйшань и еще раз вздохнул. В одной из комнат полуразрушенного дома Манхао сел в позу лотоса и начал размеренно дышать. Он выполнил магический пас и указал пальцем на землю. Демонический ци с шумом начал сгущаться вокруг него и сформировал барьер. Несмотря на хорошее отношение с кланом Леденящего Снега, Манхао не забывал о мерах предосторожности. Особенно учитывая, что он совсем недавно отклонил их предложение. Под защитой демонического отца Манхао принял несколько целебных пилюль, а потом закрыл глаза и погрузился в медитацию. Спустя несколько часов он закончил медитацию, его глаза ярко сверкали, а тело полностью избавилось от одолевавшей слабости. Духовное сознание усилилось, а культивация испытала значительный скачок. Манхао был уверен, после преодоления треволнения небес сможет сразу подняться на позднюю ступень создания ядра. Закончив с приготовлениями, Манхао достал гусеницу леденящего снега, а потом положил перед ней громолист. При виде листочка гусеница леденящего снега задрожала, похоже, ей не терпелось попробовать. В мгновение ока листок окружили молнии, и гусеница леденящего снега целиком его проглотила. С блеском в глазах Манхао принялся дублировать громолисти на медном зеркале, в этом ему помогла немалая сумма духовных камней в бездонной сумке. Несмотря на цену дублирования и исчезающее богатство, мысль о безглазой гусенице заставляла его создавать на зеркале все новые и новые копии. Один листок, два, 100. Манхао недоверчиво косился на крохотную гусеницу леднящего снега, уплетавшую один громолист за другим. И, судя по поведению, она совершенно не собиралась останавливаться, словно могла съесть все существующие в мире громолистья. У Манхао слегка поубавилась уверенность в успехе предприятия. Информацию о гусенице он получил у встречного в южном пределе практика из Черных земель. Тщательно все проанализировав, он пришел к выводу, что тот человек говорил правду. Но сейчас ему в голову не мог не закрасть червь сомнений. Он что-то пробормотал себе под нос, но решил довести начатое дело до конца. Если понадобится, он использует все имеющиеся духовные камни для дублирования громолистьев. Вскоре прошли сутки, к полудню глаза Манхао покраснели, он продолжал один за другим скармливать листья гусеницы леднящего снега, по его прикидкам, съеденных листьев хватило бы на небольшой горный лес. Однако аппетиты гусеницы леднящего снега не уменьшились, вот только она начала внешне изменяться. Ее тельце по-прежнему было синим, но на нем появилось несколько белых колец. Кольца чем-то напоминали глаза, взгляд на которые сразу же завораживал. К этому моменту Манхао сумел создать 5 колец на теле гусеницы. Он заглянул в бездонную сумку, и сердце сжалось от боли. После получения титула Патриарх Золотой Свет он добыл немало духовных камней, но теперь половина богатства исчезла в брюхе у гусеницы. Стиснув зубы, Манхао продолжил кормить гусеницу леднящего снега. Листок, потом еще один, и еще. К утру третьего дня глаза Манхао покрывала сеть лопнувших сосудов. На гусенице леденящего снега красовались 8 колец. Такими темпами к моменту появления 9-го кольца в бездонной сумке Манхао практически не останется духовных камней. Всего несколько дней назад сумка буквально ломилась от богатств. С ними он мог купить все что угодно, где бы ни находился. Теперь это чувство полностью испарилось. «Если мне не удастся создать безглазую гусеницу...» Манхао стиснул кулаки и заставил себя не думать об этом. Раз он решил идти до конца, значит отступать сейчас уже было поздно. К ночи третьего дня бездонная сумка Манхао опустела. С последним листком на теле гусеницы леднящего снега появилось 9-е кольцо. Проклятие! Духовные камни закончились, а эта букашка все еще не превратилась в безглазую гусеницу. Разве она не должна трансформироваться? Он пораженно уставился на неподвижную гусеницу леднящего снега у себя на ладони. Эта гусеница довела его до грани срыва. «Мои миллионы духовных камней!» Он посмотрел на бездонную сумку и внезапно вспомнил, что в ней еще остались духовные камни высшего качества. Они были запасены на черный день, ведь в критической ситуации с их помощью он мог поглощать духовную энергию. Какое-то время он мысленно спорил с самим собой о целесообразности их использования. Тем временем гусеница леднящего снега, поняв, что еды больше не дадут, перестала проецировать свое чувство голода и принялась плести шелк. Манхао наблюдал, как гусеница леднящего снега выплевывает шелк, очень сильно похожий на снег. Это был не легендарный шелк безглазой гусеницы. Буквально за пару мгновений гусеница полностью сплела для себя кокон размером с детский кулак. Манхао нахмурился. Что-то было не так. Прощупав его духовным сознанием, он внезапно тяжело задышал. «Я чувствую другую ауру», — сказал он с блеском в глазах. «Она принадлежит не гусенице леднящего снега, а чему-то намного-намного могущественней. Эти две ауры несопоставимы по силе!» Он закрыл глаза и попытался привести мысли в порядок. Когда его глаза открылись, он улыбнулся. «Через 2 дня она покинет кокон!» Он убрал драгоценный кокон и развеял демонический ци. Манхао сделал глубокий вдох и вышел из места для уединенной медитации. Снаружи стояла ночь, в небе ярко светила луна. Люди из клана Леденящего Снега, стоящие на страже, сразу же его заметили. Они сложили руки и почтительно поклонились. Для клана Леденящего Снега последние несколько дней выдались крайне тяжелыми. Никто не знал, как скоро вернутся люди из Дворца Черных Земель. Если к городу прибудет вторая армия, с нынешним состоянием клана им вряд ли удастся отбиться. Ничего не оставалось, кроме как держаться на страже и ждать активации перемещающего заклинания. В ярком лунном свете танцевали снежинки, снег шел уже второй день подряд, отчего землю укутало пуховое белое одеяло. Несмотря на глубокую ночь, сияние луны отражалось от снега, заливая все вокруг серебряным светом. Манхао набрал полную грудь холодного воздуха и огляделся. Его взгляд остановился на знакомом силуэте вдалеке – Хань Сюишань. Она стояла на горе Щебня и смотрела в небо, невозможно было понять, о чем она думает. При виде девушки Манхао невольно вздохнул про себя. Получив гусеницу леденящего снега, он начисто позабыл, насколько ее разочаровал отказ присоединиться к клану. Манхао вспомнил мягкие, теплые руки, которые держали его, когда он потерял сознание. Также вспомнил, как в ее глазах тревога уступила место радости, когда он пришел в себя. Когда он подошел к ней, словно почувствовав что-то присутствие, девушка обернулась. В лунном свете ее лицо выглядело еще прекрасней. В уголках глаз поблескивали слезы. Она посмотрела на Манхао, закусила губу и отвернулась. Манхао постоял какое-то время в тишине, а потом прочистил горло. «Эй, я слышал, ты восхищаешься грандмастером алхимический тигель. Хочешь, я вас познакомлю?»